Это и вправду был смертельный удар. Тогда я заявляю, что преданность Дворецкого больше не стоит под вопросом. Ты хорошо постарался, Сибас. Да. Дворецкий с жестким выражением на лице низко поклонился. Демиург, есть возражения? Никаких. Кацит? Нет. Виктим? Нет, Шутын. Тогда перейдем к следующему вопросу. Мамонга щелкнул пальцами и поднялся, взмахом руки поправляя плащ. Благодаря Сибасу мы собрали много информации. Больше нет причин здесь задерживаться. Потому мы вернемся в Назарик. Об этой женщине позаботишься сам. Хотел бы сказать, что раз ты по-прежнему предан мне, мы не вмешаемся, но нам нужно немного ее изучить, прежде чем отпускать. Появится много проблем, если она решит пойти в город рассказывать дикие истории. Разве нет, Демиург? Верно, это так. Пока существует неизвестный враг, любыми средствами нельзя допускать утечек информации. Тогда что мы сделаем? Могу предложить сначала ее протестировать. Неплохая мысль. Сибас, мы немного отложим дело Цуэры, пока мы ее не убьем, но у меня нет гарантии, что с ней ничего не случится в будущем. Спустя некоторое время судьба Цуэры была решена. Мамонга взял ее под свою защиту в качестве слуги Назарика в подчинении у Сибаса. В свою очередь, Дворецкий сложил обязанности лидера Плеяд. К шестерке сестер присоединилась Ауреол Омега. После улаживания нескольких вопросов касательно деятельности в королевстве, а также исполнения просьбы Демиурга, Мамонга наконец соизволил позвать Юджира на разговор. Тот чуть ли не за секунду подлетел к нужной двери. «Владыка Мамонга, за дверью господин Юджира, впусти его скорее!» Повелитель теней поспешно вошел в комнату. В ней были лишь Мамонга, Кацит и сам Ашбон. «Можешь ничего не объяснять, я все видел и слышал через солдата, что прикреплен к Сибасу». После услышанного жвала Кацита сильно затрещали, но Мамонга поспешно его осадил. «Мне очень жаль, что так получилось, Юджира. Я не думал, что твой выходной может вылиться в нечто подобное. К тому же, все оказалось простой паранойей. Справедливости ради, это бы случилось и без моего появления. Я не отмазываюсь, просто уточняю. И все же извини меня, друг. Все в порядке. Я надеюсь, ты отдохнул с пользой. Конечно, развеялся. Подумал о многом, привел голову в порядок, что от меня требуется. Когда вернемся в Назарик, нужно структурировать полученную тобой и Люпус Региной информацию об империи. То же касается Сибаса и Солюшн. По предварительным оценкам, нам нужно около месяца для начала открытых действий с империей. Буду рад выложить все до последней крупицы. Ты сам-то как, не переутруждался сильно? Да я, похоже, вообще самый бездельный в Назарике, завопил в мыслях Мамонга. Нет, все прекрасно, работа идет продуктивно. Я так понимаю, нам пора в Назарик, если ты хочешь побыть остаток своих выходных здесь, я не препятствую. Спасибо большое, я так и не успел спокойно пообщаться с Сибасом и Цуэры. Кстати, не знаю точно про характер Тачми, но будь я на его месте, съездил бы тебе по шее. Господин Юджира, вы слишком много себе позволяете, вмешалось дитя воина Такимика Дзучи. Кацит, все в порядке. Такие замечания приемлемы ото всех в Назарике, от каждого из вас. Просто Юджира проще говорить в таком тоне ввиду того, что мы с ним практически в одинаковом положении. И да, я согласен с твоим суждением, Юджира. Ха-ха-ха, ты много мне приписываешь. Я твой друг и соратник, и повелитель теней, командующий своей армией. Ни больше, ни меньше. Я не такой зазнавшийся, чтобы считать себя выше тебя. Кацит резко подобрел по отношению к Ашбону. Его ярость сменилась уважением. Я ценю это. Что же, мне пора идти. Кацит, возвращаемся в Назарик. Мы закончили. Да, владыка. Две фигуры исчезли во вратах. В доме остались только Юджира и Цуэры. Ашбон спустился на этаж ниже, где его ждала Цуэры. Как все прошло? Едва слышно спросила девушка. Все отлично, ни о чем не переживай. Мамонга на самом деле большой добряк, но методы у него радикальные. Привыкнешь со временем. К тому же, я, как его друг, не дам перегибать палку. Давай лучше отвлечемся до возвращения Сибаса. Ты много пережила. Может, выпьем чаю и посидим в гостиной? Конечно, я сейчас же все приготовлю. Оживленно сказала Цуэра и почти молнией рванула из комнаты. Я мог бы сам все сделать. Господи, я начинаю понимать усталость Мамонги. Всего 10 или около того минут спустя Цуэра вернулась с подносом, на котором красовался чайник, чашка и тарелка с печеньем, явно сделанным недавно. Спасибо за заботу. Ты тоже присядь. Разве я могу? Можешь, я так сказал, значит все хорошо. Присядь, передохни. Спасибо большое. Горничная низко поклонилась, после чего робко присела на противоположный диван. А почему только одна чашка? Смущение и понуренная голова дали ответ на вопрос Юджира. Ладно, исправим. Спустя мгновение в руке Ашбона появилась чашка из черного хрусталя. Он поставил ее перед собой, после чего встал и поставил другую чашку ближе к Цуэре, и разлил чай. Прежде чем ты начнешь возражать, я тебя опережу. Во-первых, я человек самостоятельный до жути, и минимальные хлопоты привык делать сам. Во-вторых, так я хоть немного отблагодарю тебя за то, что ты положительно влияешь на нашего стального дворецкого. Вы слишком добры. К тому же, из-за меня у господина Сибаса было много проблем. Это не проблемы, а небольшое недоразумение. Престань об этом думать. Расслабься и выпей чаю вместе со мной. Наконец разум и тело девушки хоть ненадолго перестали быть в напряжении. Оба молча пили чай. Печенье было сделано руками Цуэры, и Юджира его очень сильно нахваливал. Но эту идиллию прервал внезапный шорох в замке. Его услышал только Юджира. Это не Сибас или кто-то из Назарика. Во взломе нет нужды. Цуэры, сиди здесь и не выходи из комнаты. У нас незваные гости. Полутоном сказал Ашбон, но девушка его услышала. Раздался небольшой щелчок от открытия замка. Внутрь проникли двое неизвестных в капюшонах. Где она? Девчонка точно осталась одна. Нужно побыстрее забрать ее и сваливать. Шепотом сказал первый взломщик. Согласен, наверняка она в гостиной или на кухне. А вот здесь я вынужден вас прервать. Раздался из ниоткуда могильный голос. Какого черта? В оба голоса сказали похитители. Перед дверью в гостиную появился юноша в брюках и рубашке черного цвета. У вас, видимо, совсем нет страха. Да, пришли сюда в надежде забрать то, что у вас по праву забрали. Завались, хрен собачий. Мы заберем ее, нравится тебе это или нет. Да неужели? Словно тень от движущегося источника света парень сократил дистанцию и одним ударом швырнул горластого в стену. Он потерял сознание. Господин Ашбон, вы в порядке? Цуэры, бегом обратно. Заорал Юджира, но было поздно. Второй бандит тут же воспользовался ситуацией и взял девушку в заложники. В общем так, парень, ситуация патовая. Если приблизишься хоть на шаг, я убью ее. Все лучше, чем оставлять ее вам. Все усек. Доля секунды промедления во время попытки ее спасти будет стоить ей жизни. Нельзя рисковать. Вот оно. Взорвался от идеи мозг Ашбона. Один шаг, да, хорошо, я спасу ее, не двинувшись с места. Шутки шутишь, засранец. Я серьезно, не вздумай чего-нибудь вык. Власть правителя. Юджира вытянул руку вперед и тут же сжал ее в кулак. Тело бандита сковало намертво, он не мог пошевелиться никак, более того, его начало сдавливать. Цуэры, отойди от него, а то могу нечаянно задеть тебя. Горничная быстро поспешила исполнить просьбу. А теперь скажи мне три вещи. Кто вы такие, зачем пришли, и кто ваши хозяева? За каждую секунду промедления я буду сдавливать тебя сильнее. А-а-а-а, взорвался болью горе похититель. Ладно, скажу, мы из восьми пальцев. Нас послали забрать девчонку и оставить старику послание, чтобы он явился сегодня в полночь к одному поместью. Мы напрямую подчиняемся Зеро из шести рук. Доволен. Хаем, более чем. Ашбон ослабил хватку. Кхе-кхе, что теперь? Убьешь меня? Это слишком расточительно. Кто же тогда сообщит твоим хозяевам о том, что старик придет в условленное время? Можешь им так и передать. Себастьян придет один, без помощи и без Цуэры. Понял? Внимание, игрок, использован навык жажда крови. Бандита тут же охватил неописуемый ужас, тело сковало само собой. Он хотел унестись отсюда со всех ног, но тело его не слушалось. Ему осталось только ответить на вопрос. Да-да, я понял, пощадите, вот и умница, а теперь вали отсюда. Ах, да, чуть не забыл, только без него. В эту же секунду в голову второго, лежавшего без сознания, бандита, влетел кинжал. Мужик умер так и не очнувшись. Хи-и-и, завопил первый и задрапал так, что сверкали пятки. Бля, вроде и приятно, но такой бардак развел. Скоро вернулся Сибас и Юджира рассказал о случившемся. Было принято решение сообщить обо всем Мамонге. В свою очередь, владыка Назарика решил покарать наглецов за попытку опорочить его клятву о неприкосновенности Цуэры. Сибас пойдет собственными руками месить шесть рук. А Демиург уже приготовил увлекательную программу для королевства и восьми пальцев в качестве архидемона Елдоваофа. Но это уже совсем другая история. Примечание к части. Немного припозднился, приношу извинения. В свете последних событий и отзывов, мне становится трудно понять, что нравится читателям. Трудно писать не только для себя. Надеюсь на ваше понимание и буду рад дальнейшим отзывам и конструктивной критике. Всем добра и печенек. Часть 3.5. Дела деревенские. Дела деревенские. Неделю спустя. Тронный зал Назарика. «Поднимите головы», — произнес величественным тоном повелитель смерти. Весь тронный зал был полон от собравшихся в нем существ. Здесь были почти все. Плеяды, стражи этажей, их подчиненные, стражи областей и еще некоторые из слуг Назарика. Данное столпотворение вызвано недавними делами в королевстве Реэстис, а именно полученной информацией и спектаклем Демиурга в роли Йилдваофа. После уточнения некоторых моментов Мамонга заговорил вновь. «Сибас, Солюшн, выйдите вперед». «Да». Стальной дворецкий и хищная Тина вышли вперед и преклонили колени. «Вы прекрасно справились с поставленной задачей, собрали много полезных данных и обзавелись нужными связями. Я хочу вознаградить вас за это. Начнем с тебя, Сибас. Прошу прощения, владыка, но служение вам для меня истинно величайшая награда». Мамонга, наверное, каждый раз после подобных заявлений пробивает фейспалм. Хе-хе, усмехнулся в мыслях Юджира. Долг хорошего руководителя вовремя поощрять своих подчиненных. Учти, что меня может расстроить твой отказ. В таком случае, я бы хотел попросить для Цуары одежду и предметы первой необходимости. Хорошо, я выделю на это средства, и еще на то, чтобы ты мог ее сводить куда-нибудь. Вы серьезно? Вполне. Премного благодарен, владыка. Угу. Солюшн, чего желаешь ты? Горничная попросила у своего господина живых людей, по возможности невинных. Владыка согласился наполовину, невинных он трогать не позволит. Наконец настала очередь другой поры, собиравшей информацию в империи. Юджира, друг мой, чего бы хотел ты? Уверен, что ты себе не откажешь в этой возможности. Ха-ха, ты видишь меня насквозь, дружище. На самом деле, я бы очень хотел иметь место для брифинга со своими солдатами. В царстве теней порой бывает достаточно уныло и находиться там больше нужного я не могу. Иногда мне кажется, что моим ребятам там тесновато. На 6-м этаже есть арена, для нас это превосходное место. И это все, Ашбон кивнул на заданный вопрос. Хорошо, Аура, Мари, вы не против этого? Конечно, нет, владыка. Ваша воля для нас закон. Если господину Юджира нужна арена, пусть пользуется. Мы всегда рады гостям. Чуть ли не отсалютовала маленькая эльфийка. Да-да, мы совсем не против. Поддержал братец друид. В таком случае, Юджира, арена в вашем с тенями распоряжении. Покорно благодарю. И вам спасибо, Аура, Мары. После этих слов чуть не началась словесная река с возражениями и прочим. Поэтому Юджира мигом осадил близнецов. Люпус Регина. Да, ты работала как в империи, так и в деревне Карн. Несмотря на разделение обязанностей, ты продуктивно с ними справилась. Надеюсь, ты не откажешь себе ни в чем. По правде говоря, владыка, моя просьба довольно скромна от ваших ожиданий. Можно ли сделать так, чтобы мои выходные выпадали на то же время, что и у Юджира? В противном случае мы видимся только на работе в империи. Хаем, действительно скромная просьба. Никаких проблем, можешь выходить на отдых вместе с Юджира. Огромное спасибо, владыка. Спустя некоторое время брифинг был окончен. Все разошлись по своим делам. Ашбон пошел в свою комнату, попутно зайдя в библиотеку. Он увлеченно поглощал знания из книги, даже сперва не заметил стука в дверь. Открыто. В комнате Юджира не было горничных, поскольку повелитель теней наотрез отказался от этого. Он решил, пусть Мамонга пострадает за двоих. К тому же, в иерархии Ашбон ниже Мамонги, поэтому это был очередной весомый аргумент. В комнату вошел повелитель смерти. Не отвлекаю, нисколько, просто пополняю знания между делом. Присаживайся. Спасибо. Мамонга присел в кресло напротив. Кстати, что ты читаешь? Словарь японского языка. Я думал, система помогает тебе с переводом. Разве не так? Помогает. Но только с языками и письменностью этого мира. Когда мне пришли указания от Альбеда и Демиурга, я ничего не понял из написанного. Пришлось воспользоваться помощью Люпы. 2 дня назад я изучил все, что мог, о речи и письменности японского языка. Теперь перехожу к целым словам и предложениям. 2 дня. Мамонгу тут же успокоила пассивная способность. Так быстро, не знаю, с чем это связано, но все мои чувства, память и способность к обучению и восприятию информации работают на действительно невероятном уровне. Это мне во многом помогло. Я даже изучил несколько книг по боевым искусствам. У меня есть уже заложенные приемы, но импровизация не помешает. Я подумываю над спаррингом с Кацитом. Спарринг – идея неплохая. Думаю, Кацит будет счастлив сразиться с сильным противником, даже в тренировочном бою. Ага, тоже так думаю. Как-нибудь так и сделаем. Не хочешь быть судьей? Хорошо, это поможет избежать неприятных инцидентов. Немного посидев в тишине, Ашбон решил ее нарушить. Ты пришел просто так, или у тебя ко мне какое-то дело? На самом деле первое. Мы с Альбедо разобрали отчеты и подписали некоторые документы. Пока у меня нет дел на ближайшие пару дней. Ну тут сам Бог велел. Юджиро тут же достал из инвентаря стаканы и графин с золотистым напитком. Мне кажется, ты много налегаешь на алкоголь. Упрекнул своего друга владыка склепа. Только не начинай. Люпа мне уже это говорила не раз. И я отвечу тоже, что и ей. У меня нервы ни к черту. До сих пор мозг полностью не адаптировался к новой обстановке. Четверть литра в день не так уж много для успокоения нервов и отвлечения от суеты. Видел бы ты меня в первые минуты пробуждения в новом мире, то понял меня. Ладно, тебе виднее. Но лучше тебе оставаться на том же уровне распития, не больше. Как вам угодно, ваше благородие. Хе-хе, хе-хе. Выпив половину стакана, отложив словарь в сторону, Юджиро обратился к собеседнику. Итак, шеф, какие у нас планы на ближайшее время? Демиург и Альбедо почти закончили подготовку для первой фазы создания государства. Первым шагом будет мой визит в империю в качестве Блэкмора и встреча с верховным магом, Флудером Парадином. Хорошая мысль. Насколько нам известно, он чуть ли не сильнейший заклинатель из представителей человеческой расы. Ценный кадр, но какую роль он сыграет в плане? Переманим его на свою сторону и получим прекрасного агента. Нам нужно выйти из тени и показать миру Назарик. Для этого нужно вновь разыграть очередной спектакль. К сожалению, не без жертв. Полных деталей пока нет. Наконец-то что-то стоящее. А то вся работа уходит моим парням. Они так и не нашли владельцев мирового предмета? Нет. Эти твари как сквозь землю провалились. Они точно залегли на дно. Не мудрено. Они чуть дух не испустили при встрече со мной, и я убил двух их ценных членов. Тот мужик с двумя щитами показался мне относительно сильным, но у них наверняка есть магия воскрешения. Ты уверен, что они не смогут вернуть старуху? Абсолютно. Враг, убитый темной скорбью, лишается души, если я захочу того. Без души ее тело бесполезно. Хорошо, если так, вероятнее всего... Других подходящих пользователей нет, иначе не было бы смысла доверять такой предмет слабой престарелой женщине. Ага, и все же, что такое? Мамонга заметил тень грусти в глазах Ашбона. Так руки чешутся, честное слово. Неужели здесь нет хотя бы пары тройки сильных личностей? Хотя бы уровня 90-го, я так много прошу, понимаю тебя, но предпочту не сталкиваться с таким врагом. Для меня безопасность тебя и остальных в Назарике в абсолюте. Ценю твою заботу, но о моей шкуре можешь не волноваться. У меня по меньшей мере 3 способа избежать неприятностей, и куча способов их найти, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Это была довольно неплохая шутка. Я верю тебе. Немного поболтав ни о чем, друзья разошлись по своим делам, а точнее пошли куда глаза глядят из-за отсутствия этих дел. Вроде у Люпы сегодня обход по деревне. Она скоро пойдет туда, пожалуй, пойду с ней. Хочу увидеть тех добрых людей снова. С этой воодушевляющей мыслью повелитель теней двинулся к своей девушке. Несколько часов спустя, деревня Карн, Эрни, Инфри и трое гоблинов пришли домой после сбора трав. Они привели с собой маленького гоблина, которого спасли от когтей Баргиста. Инфри, шагая рядом с Эрни, вздохнул с облегчением. Движения гоблинов стали более свободными, но Агу все еще выглядел серьезным. Похоже, он оказался сбит с толку солнечным светом и открытым пространством, и это отражалось на его лице. Он оказался вдали от теней леса, в котором рос. Там, деревня вон там. Лицо Агу приняло подавленный вид, когда он проследил направление указывающего вдаль пальца Энри. Что? Стена? Она словно, от нее похожие чувства, как от монумента разрушения. Монумента разрушения? Верно. Это жуткое место недавно появилось в великом лесу. Все, кто к нему приближаются, погибают. Говорят, там гнездится нежить. Ты говоришь, что все, кто подходит близко, умирают, но при этом, похоже, много про это место знаешь. Когда монумент разрушения еще только строили, храбрецы из нашего племени ходили туда и видели скелетоподобных монстров, строящих его. Вы знали про это? Нет, мне жаль, но это новости и для нас. Забравшись далеко в лес, можно встретить монстров, с которыми даже босс не справится. Так что мы стараемся не заходить далеко. Эй, а из какого племени вы трое? Вы сильнее всех гоблинов, что я в жизни видел, так что, где? Агу стрельнул глазами в Энри и пробормотал что-то вроде: обычно люди, себе под нос. Вы служите людям, и что такого? Разве не в порядке вещей служить тому, кто сильнее? Но сильные люди, нет, я хочу сказать, я слышал, что среди расы людей есть и сильные, и слабые, но ты женщина, так, а вот этот, с волосами, закрывающими лицо, он мужчина, верно? Энри удивленно заморгала. Интересно, кем я еще могу быть, кроме как женщиной? Нет, возможно, гоблину сложно различить, потому что Энфри не слишком похож на мужчину. Энри, полагаю, этот ребенок никогда раньше не видел людей. Максимум он знает о нас то, что ему рассказывали его собратья-гоблины. Однако, неужели гоблинам и правда так сложно отличать нас друг от друга? Ну, наша одежда отличается. Как я и сказал, он не понимает этого. Разве гоблины не носят все одно и то же? Конечно, есть и цивилизованные гоблины, живущие в своих государствах, но он явно не из таких. Энри понимающе кивнула, но думая об этом, осознала, что до сих пор не ответила на вопрос Агу. «Верно, я девушка. Так значит, ты заклинатель?» «Нет, а что?» Агу выглядел пораженным до глубины души. «Я заклинатель, магический заклинатель. Вы двое муж и жена, верно?» Двое воскликнули с идеальной синхронностью. «Нет, я хочу сказать, у некоторых раз жены пользуются той же властью и авторитетом, что и их мужья. У вас не так?» «Нет, нет, все совсем не так. Сопровождавшие их гоблины, похоже, хотели что-то сказать в ответ на адамантовое отрицание Энри, но лишь молча поникли. Тогда, как так получается? Как такое возможно, чтобы женщина оказалась сильнейшей? Мы зовем тебя пацаном потому, что ты не понимаешь этого. Сила сестрицы – это то, чего глазами не увидишь. Энри хотела опровергнуть это, но направленный на нее серьезный взгляд Агу оказывал такое давление, что она не решилась заговорить. Пока Энри смущалась, Кайджели спросил: «Итак, еще вопрос. Почему за тобой гнались те ребята? Что случилось?» «Это, скажите, это не может подождать до того, как мы вернемся в деревню», — ответил на это заявление тот, кого сейчас встретить никак не ожидал. «Верно, хорошая идея, Су». «И-и», — воскликнула Эрни от неожиданности. Из ниоткуда перед ними появилась Люпус Регина. «Ай», — крикнула горничная от удара по голове. «Я же тебе говорил делать так поменьше. Их точно инфаркт хватит скоро». Также неожиданно появился высокий парень в черном. Эта парочка следовала за компанией из леса до самой деревни по прихоти Люпы. «Эй, Люпус Ругинина, давно ты здесь?» «Простите, а кто вы?» «Прошу прощения, мои манеры. Я Юджир Ашбон». Положа руку к груди, парень сделал полупоклон. «Близкий друг уважаемого Мамонги. Приятно познакомиться, господин Ашбон. Я Энри Эммот». «Да я по...» «Понял. Люпа мне рассказывала о тебе. Вы хорошо справляетесь после последнего инцидента. Кстати, мы шли за вами от самого леса. Эта веселушка меня подговорила. Блять, чуть Кантору не спалил, маразматик хренов. Она меня таким видит впервые». Немного поболтав и познакомившись, братья вошла в один из домов. Гоблин по имени Агу рассказал о том, что гигант Востока и Змей Запада объединили силы для захвата власти в лесу Топ. Немного обсудив полученную информацию, все собрались расходиться. Но перед этим Энфри передал Люпус Регине фиолетовое зелье исцеления, что приятно ее удивило. Чуть погодя Юджир обратился к Энри. «Энри, можно тебя на минутку?» «Да, конечно, господин Ашбон. Зови меня просто Юджир или хотя бы Ашбон. Я тут заметил, что у вас идет стройка складов и жилья для будущих жителей, не так ли?» «Да, все верно. Но, к сожалению, нам не хватает рук. Все-таки жить рядом с лесом, в котором живут монстры, довольно опасно. Рано или поздно поток прихожан увеличится, я в этом уверен. А что до лишних рук, я мог бы вам помочь. Платы или чего-то еще я не попрошу. Как ни посмотри, ваша деревня для нас довольно важна. Если согласишься, отплатите как-нибудь в будущем. Для нас это была бы неоценимая помощь. Но не хотелось бы обременять господина Мамонгу нашими проблемами. Все нормально. Думаю, с полсотни работяг должно хватить. Тень Ашбона зашевелилась, и из нее начали появляться черные солдаты. «Гэ, господин Юджира, кто это?» Гоблины тут же ломанулись к Энри. Никто не ожидал увидеть невесть откуда взявшихся воинов. «Успокойтесь, Это мои теневые солдаты. Они будут помогать вам во всем, о чем попросите. Они выполнят любую работу, если указания будут точными. Точно, старший им не помешает. Из тени вышел еще один солдат. Рыцарь в плаще, с красным пером на шлеме, Игрис. Будешь следить за остальными и всячески помогать жителям, будете работать, пока ваша помощь более не будет требоваться. Как прикажете, владыка. Маршал и отряд солдат низко поклонились. Юджира будто чувствовал их энтузиазм и радость. Вы серьезно? Так просто дадите нам столько солдат просто для помощи нам? У меня таких больше тысячи, полсотни, больше или меньше, неважно. К тому же, они только и ждут шанса поработать на мое благо. Услышав о числе его армии, стоящие рядом чуть не попадали. Казалось, можно было услышать звук падения челюстей. Инри пришла в себя и ответила: «Огромное вам спасибо. Мы не станем их задерживать надолго. Пользуйтесь столько, сколько нужно. Они сами вернутся, когда совсем разберутся». Услышав еще много хвалебных речей, Люпа и Юджира неторопливо гуляли по деревне. «Ну ты и альтруист. Нам надо сказать об этом владыкам Амонге, не помешает. Но важнее сообщить об их трудностях с монстрами и прочим. Разве это важно?» «Важно, Люпа, важно. Это не просто игрушки, а живые люди, представляющие для нас ценность. Не повторяй ошибок Сибаса». «Ладно, я доложу владыке об этом». «Угу, красиво здесь, и закат живописный. Кстати, у тебя тут есть укромное место?» «Да, мне выделили целый домик, как почетный гость. А что?» «Предлагаю там уединиться на неопределенный срок», — недвусмысленно намекнул Юджира. «Мне нравится это предложение, хи-хи», — кокетливо ответила горничная. Примечание к части. Следующая глава плавно перейдет в империю Бахарут. Лайки, отзывы и прочие, как всегда, приветствуются. Всем бобра и шиншил. Часть 3.6. Занавес поднимается. Занавес поднимается. Несколько дней спустя. Великая гробница Назарик. Кабинет Мамонги. В кабинете держалось позитивное настроение. В нем присутствовали Мамонга, Альбеда, Седьмая и Юждира. Все приготовления были завершены. Скоро начнутся открытые действия с империей. «Итак, шеф, какой у нас план в общих чертах?» — задал вопрос повелитель теней. «Мы с тобой отправимся в империю и встретимся с верховным магом. Переманим на свою сторону, затем попросим его убедить императора организовать рейд на Назарик. И все же, есть вероятность, что этот маг не согласится, ты так не думаешь? Я очень хорошо его изучил. Это человек, который посвятил всю свою жизнь магии. Для него нет ничего важнее нее, более его ничего не интересует. Если он увидит, кто мы и какой силой владеем, он непременно взмолится о том, чтобы мы поделились ее крупицей. Он отдаст и тело, и душу, и последние штаны. Владыка Мамонга, вы уверены, что вам стоит идти в эту страну? Думаю, одного господина Юджира будет более чем достаточно. Вмешалась в разговор Альбеда. Я так решил. Правильнее будет быть там нам обоим, чтобы оказать должный эффект. Не смею противиться вашей воле. Суккуба низко поклонилась. И все же, как нам лучше предстать перед ним? Поинтересовался повелитель смерти. Здесь нам много думать не надо. Прибудем в Арвентар, найдем его башню и затребуем аудиенции. Тогда мы и сможем с ним встретиться. Хорошо. Кстати, ты все еще не способен сдерживать потоки своей энергии? Забавно, что ты спросил. Не так давно я научился контролировать свои силы. Теперь мою ману и энергию могут видеть лишь те, кто обладает особым зрением. Но браслет все еще эффективен. Юджира показал украшение на своей руке, напомнив о нем. Прекрасно, это нам пригодится. Думаю, все, что нужно, мы обсудили. Я тогда пойду к Люпу с Регине. Подготовимся к отбытию. Согласен. Ступай и хорошо отдохни. Хе-хе, было бы от чего напрягаться. Ашбон удалился из помещения. Ха-ха, протянул Мамонга. Владыка, вы в порядке? Немного волнительно спросила Альбеда. Да, все просто чудесно. Последнее время я чувствую себя иначе. С момента появления Юджира жизнь приобрела новые краски. Видимо, потому что он очень напоминает мне старых друзей, других высших существ. Да, Альбеда. Признаться, в первые дни нашего прибытия в этот мир я ощущал некоторую пустоту в душе, одиночество. Но благодаря Юджира и всем вам эти чувства отступили. Я несказанно рада, что вы в таком расположении духа. И я благодарна господину Юджира за все, что он делает для вас. Угу, и я тоже. Кстати, Альбеда, мне кажется, ты сегодня особенно сияешь красотой. Пора бы уже пользоваться советами Юджира, иначе Альбеда и другим будет казаться, что я отдаляюсь от них. Ха, крылья суккуба неистово затрепетали, сияю, красотой, ха-ха, Альбеда, суккуба продолжала поддерживать экстаз от сказанных Мамонгой слов, Альбеда, приди в себя, я просто сделал тебе комплимент, не нужно терять голову всякий раз, как я это делаю, достаточно слов благодарности, огромное спасибо, владыка, тело Альбеда просто сияло от квинтэссенции любви и обожания, другое дело, ладно, мы отвлеклись. Пора покончить с последними приготовлениями. Пару дней спустя, империя Бахрут, Арвентар, на улицах столицы стояла прекрасная погода. Люди оживленно перемещались по улицам. С высоты птичьего полета вся эта суматоха напоминала муравейник. Но такая суета не была в тягость ни одному из жителей. Для них это обычные будни, и каждый встречает этот день с улыбкой на лице. Деятельность бурлила и в Министерстве магии. Флудер Парадин, сильнейший маг империи, возвращался из подвалов после неудачной попытки подчинить рыцаря смерти. Маги империи давно пытаются продвинуться в подобных опытах, но пока безуспешно. Даже относительно недавняя находка в виде останков рыцарей смерти, убитых новой группой адамантитовых авантюристов, не дала должных результатов. На улице к Флудеру с его учениками спешно приблизился один из рыцарей. «Господин Парадин, с вами желают встретиться две группы авантюристов адамантитового ранга. О, должно быть они из восьми волны серебряной пташки?» – спросил старец в мантии. «Нет, это команда тьма и рука смерти. Чародей пожелал встретиться с героями лично, без сопровождения. Его ожидали в одной из комнат в башне. Извините, что заставил вас ждать. Мои ноги уже не те. Все в порядке, господин Парадин. Мы ждем недолго», – ответил рыцарь в вороненом доспехе, Блэкмор. «Мы тоже», подхватил Каин, убийца в капюшоне. «Чем я обязан такой честью?» Ненадолго в комнате повисла тишина, после чего Блэкмор перевел взгляд на напарниц. «Можете», — произнес рыцарь почти могильным тоном. Барышни сняли свои кольца, и перед придворным магом возникло невероятное зрелище. Большие потоки маны струили вокруг клирика и заклинательницы. Они превосходили его в магической энергии. «Невероятно! Восьмой ранг! Просто поразительно!» Глаза старика немного заслезились. Немного погодя, девушки надели кольца обратно. «Теперь наша очередь», — заявил рыцарь, сняв рукавицу. Вместо человеческой там была рука скелета. Убийца и скелет сняли браслет и кольцо. Казалось, старика чуть не смело в сторону. Словно ураган, огромные потоки маны и неизвестной черной энергии струились вокруг двух богоподобных существ. Флудер неосознанно упал на колени. «Вы боги, это явно выше 10-го ранга. Я понимаю, что недостоин этого, но умоляю вас, позвольте прикоснуться хоть немного к бездне магии, и что готов отдать взамен? Чем ты пожертвуешь ради этого?» – спросил Мамонга. «Всем. Я отдам все, что у меня есть. Я склоняюсь перед вами, а всемогущие, мудрые властители магии». В мгновение ока сильнейший чародей Бахрута был завербован Мамонга и Юджира. Теперь дело остается за малым – отправить приглашение на смерть. Примечание к части. Маловато, но это все, что нужно для затравки, дальше больше. Часть 3.7. Приглашение на смерть. Приглашение на смерть. Где-то в Арвентаре, Юджира и Люпус Регина следовали в императорский дворец, чтобы выслушать предложение императора об их участии в предстоящем рейде. Естественно, эту идею ему подкинул Флудер по просьбе Мамонги. Это делается для того, чтобы тактично вывести Каина и Лупу из игры, поскольку все необходимое в империи уже было сделано. «Похоже, наша работа в империи подходит к концу», — протянула скучающая Люпа. «Больше нам тут делать нечего. Тебя это огорчает?» — вопросил Ашбон. «Нисколько. Работа авантюриста очень скучная. В деревне и то веселее. Еще бы ты мне втык не делал, вот это было бы классно. Ничего не могу поделать, привыкай. Моими же приемами. Так нечестно», — по-детски сказала клирик. Спустя какое-то время пара авантюристов пришла к воротам дворца. Их встретили официально, с почетом, после чего провели прямо в покое императора. «Перед вами его величество, император империи Бахрут, Зеркнифрун Фарлорд Эльникс», — объявил секретарь. «Для нас большая честь встретиться с вами, великий император». Каин сделал поклон, его напарница повторила за ним. «Мы команда Рука Смерти. Я Каин, это Лупу. Рад с вами познакомиться. Наслышан о ваших подвигах, вы выделяетесь даже среди других адамантитовых команд», — величественно, но при этом непринужденно сказал император. «Благодарю за столь лестный отзыв. Чем мы обязаны такой честью?» «Дело в том, что мы планируем совершить рейд на гробницу, найденную флудером. Зеркнев ненадолго перевел взгляд на старика, и он настоятельно рекомендовал мне вас, как участников данного рейда. Если не ошибаюсь, вам удалось убить рыцарей смерти. Что вам известно об этой гробнице? Юджира задал этот вопрос, чтобы не навлечь подозрений. Было бы странно сразу соглашаться непонятно на что. К сожалению, кроме ее местоположения и примерного возраста нам ничего не известно. Весьма рискованное предприятие. Поэтому придворный маг рекомендовал вас в дополнение к основной команде. Все должно быть конфиденциально, надеюсь, вы понимаете. Действительно рискованное задание. Каин простоял несколько секунд в тишине. Что ж, буду изъясняться прямо. Вот наши условия: 1000 золотых монет авансом и 1500 в случае успешного выполнения заказа. Меньшего мы не стоим. Ха, довольно смелое заявление. Судя по твоему тону, ты уверен, что выполнишь задание в одиночку. Посмеялся над убийцей один из четверки рыцарей императора, молния Базивуд Пешмил. Вся комната наполнилась смешком. Базивуд ненадолго отвел от авантюриста взгляд, а когда посмотрел обратно, его там не было. Не очень-то вежливое отношение. Раздался голос сбоку от рыцаря. К шее Базивуда был приставлен кинжал. Никто даже не успел среагировать. Охрана уже схватилась за оружие, но император жестом их остановил. «Не хочешь ничего мне сказать? Прошу прощения, был неправ», — извинился вспотевший Пешмил. «Славно». Момент, и Каин уже стоял на своем месте. «Надеюсь, сомнения по поводу моих навыков отпали. Мы справимся со многими угрозами, а столкнувшись с превосходящим врагом без труда сбежим, если других альтернатив не будет. Я понял вас, и я принимаю ваши условия. 1000 золотых вперед, 1500 после. Надеемся на ваш успех». Императору ничего не осталось, кроме как согласиться на такие условия. «Будьте уверены, мы не подведем». Пару дней спустя, на территории имения графа, ответственным за рейд назначили одного из графов, потому о причастности императора к этому рейду неизвестно. Возле поместья собрались несколько команд воркеров, авантюристов, не зарегистрированных в гильдии. Они не связаны ее правилами и не находятся под ее защитой. Всего были приглашены 4 команды воркеров: тяжелый пресс, тму, зеленый лист и дальновидность. Наниматели не поскупились и наняли золотых авантюристов для охраны груза и лагеря, а также повозки со слейпнерами, могучими восьминогими лошадьми. Команды немного пообщались между собой, после чего дворецкий графа представил еще нескольких участников данного мероприятия. «Позвольте представить Блэкмора и Наба из тьмы, а также Каина и Лупу из руки смерти. В то время как тьма будет охранять лагерь, рука смерти примет участие в рейде вместе со всеми вами». Недовольство некоторых воркеров об охране лагеря вмиг испарилось. Но больше всего их поразило то, что одни из сильнейших авантюристов будут участвовать в рейде. «Прежде всего, я хотел бы кое-что услышать от вас». Блэкмор говорил не особо громко, тем не менее его голос производил величественное впечатление. «Почему вы решили пойти в руины?» «Потому что приняли заказ. Искателей приключений гильдия иногда может заставить взяться за задание, но вам ничего не мешает отказаться. По какой причине вы решили пойти?» Работники переглянулись между собой, никто не решался отвечать первым. В конце концов заговорил кто-то из команды Парупатры. «Очевидно, из-за денег». Идеальный ответ. Другой причины не было. Работники колебались говорить не из-за того, что вопрос был труден, а потому что пытались понять, почему Блэкмор на самом деле его задал. Убедившись, что все работники согласились с ответом, воин продолжил спрашивать. «Другими словами, награды для вас достаточно, чтобы рискнуть жизнью, верно? Предложенной суммы хватило, чтобы нас соблазнить. К тому же за найденные сокровища дадут бонусы. Разве этого мало, чтобы поставить на кон жизнь?» — ответил Гринхам. «Ясно. Теперь я понимала, что побудило вас принять окончательное решение. Похоже, я задал бесполезный вопрос. Пожалуйста, простите». Один день спустя, недалеко от гробницы, почти все были готовы приступать к вторжению. Но перед этим осталось решить один вопрос. «Уважаемый Каин, вы уже решили, к какой команде присоединитесь в рейде?» — вопрос задал старец Парупатра, лидер Зеленого Листа. «Очевидно, что внутри подземной гробницы варкерам придется разделиться, потому важно знать, с кем пойдут адамантитовые авантюристы. Я примерно оценил возможности ваших команд, и, честно говоря, хотел бы пойти с вами, старец. Меня весьма впечатлил ваш с Блэкмором поединок, но мой выбор остановился на команде «Дальновидность». Хиккерон, вы не возражаете? «Конечно же нет, будем рады вашей помощи», – воодушевленно ответил лидер дальновидности. «Вот и хорошо, надеюсь на плодотворное сотрудничество», – убийца протянул руку. «Взаимно». Хиккерон и Каин пожали руки. Наконец варкеры вошли на территорию гробницы. Все команды зашли с разных сторон, попутно осмотрев несколько мавзолеев. Никто не остался недовольным, внутри было полно золота и прочих драгоценностей. Вскоре приключенцы собрались у главного входа. Перед тем, как войти, старец предложил поступить следующим образом. Его команда останется снаружи и поищет потайной вход. Остальные пойдут дальше и после завершения рейда поделятся частью найденных сокровищ. На том и порешили. На входе ребят ждала небольшая толпа скелетов, с которой без труда справился Гринхам. Немного пройдя дальше, варкеры наткнулись на развилку. Каждая команда пошла в своем направлении. «Мрачновато тут, тьма тьмущая», — сказал Каин. «И вправду весьма удивительно для старых развалин, хе-хе», — пошутил Хиккерон. Пройдя пару сотен метров вперед, Каин остановил своих напарников. «Впереди отряд скелетов, все вооружены луками, двое владеют магией. Серьезно, как ты узнал?» — спросила эльфийка Рейнджер с фиолетовыми волосами. «Именно, потише, а то нас засекут», — осек ее Хиккерон. «У меня хорошее восприятие и я могу ощущать магию, хоть и слабо. Если нас начнут поливать заклинаниями, быть беде, и стрелами их не пронять», — дала оценку ситуации девочка-заклинатель Эрчи. Тем временем, скелеты уже были за следующим углом, в 150 метрах. «Тогда позвольте я с ними разберусь», — заявил клирик в доспехах. «Не стоит, Робердик», — вмешался Каин. «Побереги ману, я сам разберусь». Убийца вышел из-за угла и попал в поле зрения скелетов. Они уже собирались открыть огонь, но Каин будто испарился перед ними. Момент, и головы скелетов начали слетать одна за другой практически без задержки. Толпа нежити была зачищена за пару мгновений. «Чего стоим? Идем дальше», — невозмутимо сказал Каин. «Поразительно. Ты, если не сильнее, то на одном уровне с Блэкмором. Может быть, просто эти скелеты весьма слабый противник. Не расслабляемся, уверен, что скоро мы встретим врага посерьезнее». Компания двинулась дальше. Встретив еще некоторых представителей нежити и успешно с ними справившись, Каин вновь резко остановился и обернулся к дальновидности. «Прочь, это ловушка!» Убийца как смог оттолкнул четверку варкеров от себя. Под ногами Каина и Лупу активировалась магическая ловушка. Мгновение и оба исчезли без следа. «Какого черта?» — крикнул Хиккерон. «Куда они делись?» «Не знаю. Это была магическая ловушка», — сказал Эрчи. «Дальновидности не остались ничего, кроме как пойти дальше, но их вскоре переместило в другое место с помощью магии. Варкеры попали в неизвестный коридор, который вел на арену. Когда они вышли на нее, сверху выпрыгнула маленькая темная эльфийка с микрофоном в руке. Сегодня на арене четверо безрассудных глупцов, вторгшихся в великий склеп Назарика, а выйдет против них хозяин великого склепа, король нежити, владыка Мамонга. Примечание к части. Всех представителей прекрасного пола с наступающим праздником. Как всегда рад лайкам и отзывам. Часть 4.1 в руках у смерти. Примечание к части. 3 недели прошло, но руки дошли, и время появилось. Приятного прочтения. В руках у смерти. По другую сторону арены поднялась решетка. Из темного прохода на свет вышло нечто. Одним словом, скелет. В глазницах белого черепа мерцал алый свет. Одет в похожие на мантию одеяние, пояс затянут, но поскольку отсутствуют мускулы, талия кажется слишком тощей, чтобы поверить в ее реальность. Судя по отсутствию оружия в руках, вероятно, это какой-то заклинатель. Ао, и за ним идет наша смотрительница стражей, Альбеда, а также повелитель теней, Юджир Ашбон. Члены дальновидности замерли, увидев женщину, идущую позади словно слуга. Бесподобная красавица, прекраснее даже красавица из тьмы, не говоря уже об обычных человеческих девушках. С висков изгибаются рожки, у талии черные крылья, выглядит настолько реально, что их нельзя спутать с искусственными. Когда варкеры перевели взгляд на второго сопровождающего, их сердца забились сильнее. Они узрели рыцаря в черных как смоль доспехах, окутанных фиолетовым пламенем. От него исходила гнетущая аура, было трудно понять, кто опаснее, он или скелет. Арена задрожала от топота, все приветствовали трех новых участников, затем големы захлопали. Подобный прием подходил даже королю. Трое подошли к дальновидности, громоподобные аплодисменты не прекращались. «Простите», — прошептал Эрчи, — «мы попали в это из-за меня. Дальше последует самая суровая битва из тех, через которые они прошли. Скорее всего, один или двое погибнут. Арчи, вероятно, посчитала, что они попали в тяжелое положение из-за нее. Если бы не ее долг, то, наверное, они бы не приняли задание по исследованию гробницы, о которой ничего не известно. Но, ей-ей, что за ерунду говорит этот ребенок? Да, мы принимали решение все вместе. Это не твоя вина. Думаешь, мы бы не взяли задание, не будь у тебя личных проблем? Вот-вот, так что не волнуйся. Именно погладила Арчи по голове, Хиккерон и Робердик улыбнулись. Что ж, уже безнадежно что-либо планировать, но обсудить все не помешает. Арчи, можешь определить, что это за нежить? Оно разумно, а значит, скелет высшего класса, скелет, Мамонга, махнул перед ними рукой, словно что-то вытирая. Шум затих, големы мгновенно остановились, и снова настала почти оглушающая тишина. Хиккерон искренне поклонился Мамонге, который медленно повернулся к ним. «Прежде всего, я хотел бы извиниться перед господином Мамонгой. Простите, перед господином Мамонгой». Мамонга остановился и поднял подбородок, словно разрешив низшему существу продолжить. «Мы хотим извиниться, что вошли в ваш склеп без разрешения. Если сможете простить, мы с радостью предложим соответствующую компенсацию, чтобы искупить наши грехи». На некоторое время настала тишина. Мамонга вздохнул. Разумеется, нежити было не нужно дышать, но он сделал это, чтобы передать свое сообщение. «Так делается там, откуда вы пришли. Если кто-то поест в вашем доме и оставит беспорядок, на котором вырастут личинки, не будет ли быстрая смерть милосердием? Люди не личинки, они такие же, по крайней мере они, не я, хотя, люди даже ниже, чем личинки. В рождении личинки виновата бабочка, однако вы отличаетесь». «Вас не заставляли и у вас не было особых причин сюда приходить, но исключительно из жадности вы напали на склеп, в котором могли жить люди, а цель у вас только одна – разграбить сокровища». По Колизею эхом разнесся смех Мамонги. «Ага, не принимайте близко к сердцу, я не виню вас, сильный всегда будет властвовать над слабым, я так поступаю и не считаю себя исключением, поскольку может существовать кто-то сильнее меня, я был настороже». Что ж, время добродушной беседы подошло к концу. Следуя принципу «сильный поедает слабого», я кое-что у вас попрошу. Нет, на самом деле, тишина, заявил Мамонга голосом, не терпящим возражений. Не расстраивайте меня своей ложью. Что ж, вы заплатите за свою глупую ошибку жизнью. Что, если у нас есть разрешение? Мамонга застыл. По всей видимости, он не ожидал подобного. Хиккерон заметил эту перемену, но виду не подавал. Вовлипли. Этой ложью они только глубже себя закапывают. Но они хорошие люди, лучше остальных из вторженцев. Возможно, нет, они этого не одобрят. Но я не хочу повторения того, что было в первый день. Нет, и думать не смей, придурок. У Ашбона тем временем происходил внутренний монолог. Это определенно ложь, полный бред. Чего вы добиваетесь, вызывая мой гнев? Могильным тоном спросил повелитель смерти. Уверяю вас, это чистая правда. Хиккерон продолжил гнуть палку. Что ж, я дам тебе шанс. Ну же, расскажи, кто позволил вам войти. Разве он вам не сказал? Он, к сожалению, тот господин не назвал своего имени. И как же он выглядел? Мамонга продолжил подыгрывать. Это был монстр огромного размера. Огромного, хэймэм. Продолжай. Как он выглядел? Он весь сиял. Сиял? Понятно. Лидер дальновидности воспользовался замешательством, дабы поискать путь отступления. Но время вышло. Продолжай. Что он тебе сказал? Для начала пообещайте, что отпустите нас. Даю слово, что отпущу вас с миром, если кто-то из моих соратников действительно позволил вам войти. Немного замешкавшись, Хиккерон выдал ответ, какой смог. Когда войдете в великий склеп, передавайте привет Мамонге, властелину Назарика, гильдмастеру, долбоебина ты тупая. Никто из его корешей на серьезных щах не стал бы так к нему обращаться. Они считай, как братья были. Это пиздец, заключил повелитель теней. Властелину Назарика, так он сказал, спросил Мамонга. Да, ответил Хиккерон. Некоторое время на арене снова воцарилась тишина, после чего, ха-ха, муа-ха-ха-ха-ха-ха, скелет взорвался зловещим смехом. Да уж, правдой тут изначально не пахло, негодяй, как вы посмели, вошли в наш дом, который был сотворен мною и моими друзьями. Мало того, пытались прикрыться самым святым. Не прощу. А-а-а, во его прет. Друг, успокойся, так до инфаркта недалеко. Ах да, забыл. Ну ничего, ща оклемается. Мамонга реально взорвался от злости. Черная аура окутала его с ног до головы, он трясся в конвульсиях из-за неугасающего гнева, но все прервалось от подавления эмоций. Ха-ха, хотя вы меня разозлили, вина не лежит на вас. Разумеется, любой скажет возмутительную ложь, чтобы сохранить себе жизнь. По правде сказать, я все еще зол, но мне хватает разумности. Альбедо, аура и остальные, слышащие мой голос, кроме Юджира, закройте уши. Абсолютная красотка и темный эльф внимательно слушали. Мальчик засунул пальцы в уши, а женщина элегантно прикрыла уши ладонями. Без сомнений, чтобы показать, что они не собираются слушать то, что их господин собирается сказать. Я с самого начала был против плана по приглашению грязных воров в мой великий склеп Назарика. Но я понимал, что это лучший способ, и принял его. Мамонга с сожалением покачал головой. Ну, это все. Разговоры закончены. В качестве последнего милосердия я хотел дать вам почетную смерть воинов, но теперь передумал. Я разберусь с вами как с ворами, кто вы и есть. Говоря так, будто это чья-то чужая проблема, Мамонга скинул мантию. Разумеется, под ней оказались кости. Под ребрами парила темно-красная сфера, излучая ужас. Кроме штанов и ботинок на нем больше ничего не оказалось, хотя нет, была еще цепочка на шее. Ао! Сверху раздался странный голос. Подняв голову, работники увидели, как через перила VIP-мест наклонилась сереброволосая девушка. Ее тут же оттянуло назад рукавы, кажется, голубой латной перчатки. Что она вытворяет? Я позже ее отругаю. К тому времени, как работники пришли в себя и снова посмотрели на Мамонгу, тот уже откуда-то достал черный меч и круглый черный щит. Что ж, я готов, начнем. Скелет чуть расставил ноги, принимая боевую стойку. Альбедо, аура, можете убрать руки. Двое среагировали незамедлительно. У меня испортилось настроение. Я даже подумать не мог, что встречу таких типов. Так что я с ними поиграю немного, не убивая, а вы потом от них избавитесь. Что же, начнем. Бой начался. Вся четверка заняла позиции для атаки. Хиккерон рванул вперед и сблизился со скелетом, после чего атаковал. Но в итоге Мамонга просто парировал удар мечом и хотел пнуть фехтовальщика, но тот резко сделал кувырок назад. Тем временем именно закидывала врага стрелами, но ему было все нипочем. Робердик усиливал командира, а Арчи атаковала заклинаниями. Бой еще продлился какое-то время, пока Мамонга не остановился. Похоже, ему наскучила эта драка. Ясно, как я и думал, по-прежнему не могу нанести решающий удар. Я думал, что перевес в силе и навыках, а также знание того, что нужно делать, поможет, но в настоящем бою я все еще чувствую некоторую тревогу, что-то типа «почему я до сих пор никого не убил». Мамонга досадно пожал плечами. Наблюдавшего напротив Хиккерона не особенно раздражал его покровительственный тон. Честно говоря, подобный итог – преимущество работы в команде. Лидер дальновидности улыбнулся, будто его похвалили. Но вдруг до сих пор молчавшая красотка заговорила. «Владыка Мамонга, может быть, время прекратить играть? Что? Простите мою грубость, но мне трудно поверить, что вы позволите и дальше быть на свободе этим подлецам и ворам, посмевшим использовать имя высших существ, чтобы обмануть вас. Может быть, настало время даровать им вашу милость? Эй, Альбедо, если будешь так говорить с владыкой. Нет, аура, это хорошая мысль», — качнул головой Мамонга. «И уже хватит. Я приобрел достаточно опыта». Еще немного хвалебных слов, и светская беседа закончилась. Щит и меч исчезли из рук Мамонги. «Нападайте, жалкие смертные», — вызывающе и угрожающе объявил владыка Назарика. «Да ну не, ты серьезно? Нахрена их мучить? Да, провинились, но пускай просто умрут, они же были вежливы, в отличие от других. Нет, был бы я на его месте, нашел бы другой путь». Эх, видимо, тут уже вопрос морали и пути меньшего сопротивления. Юджира продолжал осмысливать происходящее. «Он что, заклинатель?» — спросил Хиккерон. «Быть не может, он бился с тобой на равных». «Опровергло именно. Неужели в магии он еще искуснее?» — задался вопросом Робердик. «Нет, по крайней мере в магии он точно слаб», — вдруг произнесла Арчи. «Хаем, что ты имеешь в виду?» — спросил Мамонга. «Я не чувствую от тебя магической силы». «Хо, так ты умеешь обнаруживать магию? Прошу меня простить». Скелет снял одно из своих колец. «Буэ-э-э-э-э». Девочку моментально прорвало. Ее организм не выдержал, и она заблевала. «Что такое? Ребята, бегите, он монстр, у нас нет ни шанса», — вопил Арчи, ее глаза были заполнены ужасом и слезами. «Мы не победим, Робердик», — скомандовала именно «Львиное сердце». Жрец наложил заклинание на подругу. «Нужно бежать, это существо человеку не победить, не могу поверить, что такой монстр существует». «Понял, Арчи, я тоже». Когда он снял кольцо, весь мир словно изменился, по коже побежали мурашки. «Да, силу этого монстра нельзя описать словами». Настороженность взлетела до небес. Они глядели на Мамонгу так внимательно, как никогда прежде. Все понимали, что даже малейшая оплошность приведет к смерти. «Похоже, нам не дадут сбежать. Как только повернемся к ним спиной, умрем. Хотя у меня такое чувство, что достаточно будет отвести взгляд. Нужно выиграть время. Не идете?» — спросил Мамонга, лениво царапая череп длинным пальцем. «Тогда нападу я». Прикосновение нежити. Правую руку скелета покрыл черный туман. Все насторожились. Хиккерн напряг ноги, готовый уклониться в любую секунду. Друзья начали рассредоточиваться на случай магии, действующей по области. Именно выпустила очередную стрелу в Мамонгу, но тот отбил ее рукой, затем «мешаешься». Миг, и скелет исчез, он тут же оказался сзади, чтобы покончить с ней. «Не трогай ее». Хиккерн рванул так быстро, как только смог. Он отшвырнул лучницу в сторону. «Дерись со мной, монстр». Выход за грань. Притупление боли. Ускорение водного потока. Железный кулак. Удар двух клинков. Мечник вложил все силы, какие мог, в этот удар. Но абсолютно ничего не произошло. «Невозможно», — вскрикнул Хиккерн, но уже поздно. Мамонга схватил его одной рукой за голову, после чего использовал навык паралич. Парень упал без единого признака жизни. Его полностью парализовало. Он даже не мог прошептать своим друзьям, чтобы те бежали. «Дурак, по здравому смыслу ты должен был бросить меня, идиот». Она разозлилась. «Дурак, дурак, дурак, болван». Оскорбляя человека, который галантно рискнул собой, чтобы защитить товарища, «вы еще сильнее расстраиваете меня». Подобное заявление показывало полное непонимание чувств именно. Впрочем, враг – монстр. Пытаться заставить его понять человеческие эмоции бесполезно. «Я знаю, знаю, что ты великолепный лидер, которого я не заслуживаю». Она вдохнула. «Но все равно ты дурак». Повелся на свои эмоции. «Что?» – раздался резкий голос, но именно не обращала внимания. Она пыталась подавить чувство женщины, хотевшей спасти своего мужчину. «Нужно бросить Хиккерна, сбежать и рассказать об этих руинах внешнему миру, об обитающем здесь чудовище, а также собрать команду для его уничтожения. Отпусти Хиккерна. Если мы не возвратимся в назначенное время, в этот склеп прорвутся сильнейшие люди в мире. Если мы вернемся невредимыми, вы сможете использовать нас для переговоров». «Что, опять ложь?» Мамонга тихо вздохнул. У имени на лбу выступил пот. «Нет, я не вру. Альбеда, на поверхности есть кто-то, кого можно считать сильным». «Никого, она врет. Нет», — прокричала девушка позади имени. «Там искатель приключений адамантитового ранга Блэкмор из тьмы. Он сильнее тебя. И адамантитовый убийца Каин пришел с нами. Они точно одолеют тебя». «ММА, да, я даже не заметил. Блэкмор из тьмы и Каин. ХМ, забудь, это не важно. Они не смогут меня победить. Считай, что Каин уже мертв. До сих пор он вел себя как король демонов, но когда двинул плечом, показалось, что он что-то скрывает. Но никто не мог сказать, что именно. Блэкмор силен, сильнее тебя. А, это едва ли хорошие основания для переговоров. Сдайтесь», — лениво махнул рукой скелет, закрывая эту тему. «Ну что, продолжим. Время праздной беседы закончилось. Арчи, беги», — крикнул Робердик. «Да, беги», — согласилась именно. «Посмотри вверх, мы наверняка снаружи. Ты сможешь улететь. Беги, даже если только одна. Мы попытаемся выиграть время. Может, минуту, нет, 10 секунд. Интересная мысль. Аура, открой выход. Поиграем». Мамонга указал в сторону, с которой Робердик и остальные пришли. «Поняла». Темный эльф вскочил, его ботинки засветились, и исчез. Аура пошла открывать ворота. «Иди, убегай. Брось, товарищи. Кто там из вас хотел бежать?» Мамонга протянул руку. Костяное лицо не выражало никаких эмоций, но по этому жесту все было понятно. Имея он плоть, губы растянулись бы в злой улыбке, выражающей, что он с нетерпением ждет боя с этими товарищами. Работники отличались от искателей приключений. Они формировали команды на основе силы денег и полезных отношений, и в подобных обстоятельствах большинство кинулось бы бежать. Однако дальновидность от них отличалась. Арчи, сейчас же, еще немного попререкавшись, девочка решилась и собралась улетать, как вдруг: «Довольно, я не могу на это смотреть». Никто не ожидал услышать и увидеть следующее. Повелитель теней, все время стоявший как статуя, наблюдавший за боем, вмешался. Ашбон мгновенно сковал жреца и лучницу силой мысли одной рукой, а второй выпустил магические цепи, которые сковали заклинательницу, она мигом рухнула на землю.